Глава вторая. Ни ловкости, ни быстрота, но хоть какое-то продвижение. Сьюгар шаркающей походкой провел его через четверть лагеря, пересекая некоторые группы, а некоторые обходя по широкой дуге. Майлз заметил вдалеке и угрюмых братков, сидевших на своей коллекции матрасов. Он увеличил предполагаемый размер этого клана с 5 до примерно 15. Кто-то сидел подвое, потрое, по 6. Немногие сидели в одиночестве, настолько далеко от других, насколько возможно, что, впрочем, было не слишком далеко. Первой по численности и с большим отрывом была группа, состоявшая полностью из женщин. Майлз стал изучать их с большим воодушевлением, когда его глаза оценили размер их неотмеченной границы. Их было, по крайней мере, несколько сотен. У всех был матрас, хотя некоторым приходилось делить его с другими. Они даже охраняли свою территорию. Патрули по 5-6 человек медленно гуляли по периметру. Еще они, похоже, защищали две уборные для собственного исключительного пользования. «Расскажи мне о девчонках, Сьюгар», — потребовал Майлз у своего спутника, кивнув в сторону группы. «Забудь о девчонках». Усмешка Сьюгара даже приобрела оттенок язвительности. «Они не гуляют». «Как, совсем? Никто?» «Я имею в виду, вот мы собрались, и дел у нас никаких, кроме как развлекать друг друга. Мне казалось, хоть кто-то из них мог бы заинтересоваться». Мысли Майлза побежали вперед, не дожидаясь ответа Сьюгара, и увязли в неприятных вещах. И насколько неприятно дела обернулись здесь. Отвечая, Сьюгар указал вверх на купол. «Ты знаешь, за нами за всеми тут наблюдают. Им все видно, они могут услышать каждое слово, если захотят. Конечно, если там все еще кто-нибудь есть. Может, они уже все ушли и просто забыли выключить купол? Мне иногда такое снится. Снится, что я здесь, под этим куполом, навсегда. Потом я просыпаюсь и оказываюсь здесь, под этим куполом. Иногда я не уверен, проснулся я или сплю. Правда, еда все еще поступает, и время от времени, и уже не так часто, как раньше, появляется кто-то новый вроде тебя. Хотя, полагаю, еда может поступать автоматически. А ты можешь быть просто сном». «Они все еще там», — мрачно заверил Майлз. Сьюгар вздохнул. «Знаешь, в каком-то смысле я этому почти рад». «Наблюдают, да». О наблюдении Майлзу известно все. Он сдержал порыв помахать рукой и крикнуть: «Мамочка, я тут!» Тамошним громилам наблюдение должно быть здорово наскучило. Жалко, что нельзя им наскучить до смерти. «Но при чем здесь девчонки, Сьюгар?» «Ну, сначала это...» Он снова указал вверх. «Всех серьезно сдерживало. Потом, спустя некоторое время, обнаружилось, что они не вмешиваются ни в какие наши дела. Ни во что. Было несколько изнасилований. И с тех пор все только хуже». «Хм. Значит, полагаю, идея начать бунт и пробиться из купола, когда они введут войска для восстановления порядка, оказывается в пролете?» «Такая попытка была. Давно. Не помню, насколько давно». Сьюгар покрутил волоски. «Им не нужно входить, чтобы остановить бунт. Они могут уменьшить диаметр купола. Тогда они уменьшили его метров до 100. И ничто не мешает им уменьшить его до 1 метра, со всеми нами внутри, если им вздумается. В общем, бунт это остановило. Или они могут уменьшить газопроницаемость купола до мизерной и просто позволить нам надышать здесь до потери сознания. Это случалось 2 раза. «Понятно», — ответил Майлз. По спине у него пробежали мурашки. Всего примерно в 100 метрах от них стенка купола начала выпячиваться внутрь, как опухоль. Майлз тронул Сьюгара за руку. «Что там происходит? Поступают новые заключенные?» Сьюгар огляделся. «Ой-ой-ой, мы здесь не очень удачно расположились». Он на мгновение завис, будто не зная, куда податься, вперед или назад. От пузыря волна движения рябью побежала по лагерю. Люди поднимались на ноги. Лица, как магнитом, притягивались к этой стороне купола. Маленькие сгустки людей собирались вместе. Несколько спринтеров начали бег. Некоторые люди просто не вставали. Майлз бросил взгляд назад, на женскую группу. Примерно половина из них быстро строилась в некое подобие фаланги. «Мы так близко! Какого черта? Может, у нас есть шанс?» — пробормотал Сьюгар. «Вперед!» Он двинулся к пузырю со своей максимальной скоростью. Трусцой. Майлз был вынужден потрусить вслед за ним, стараясь как можно меньше тревожить ребра. Но он быстро выдохся, и учащенное дыхание мучительно стягивало ему грудь. «Что мы делаем?» — начал, задыхаясь, спрашивать у Сьюгара Майлз. Но тут выпеченный пузырь купола лопнул с остаточным мерцанием, и он увидел, что они делали, увидел во всей полноте. Перед сверкающим барьером силового купола теперь лежала бурая горка, примерно метр высотой, 2 метра глубиной и 3 шириной. Майлз узнал стандартизированные МПК-пайки, насчет ингредиентов которых ходили неаппетитные разговоры. 1500 калорий каждый. 25 грамм белка, 50% дневной человеческой нормы потребления витаминов А, В, С и остального алфавита. По вкусу напоминающие посыпанную сахаром деревяшку, пайки будут поддерживать жизнь и здоровье бесконечно, или до тех пор, пока вы способны заставить себя продолжать их есть. «Ну что, дети, устроим конкурс на угадывание, сколько пайков в этой горке?» — подумал Майлз. «Нет, не будем. Мне даже не нужно измерять высоту и делить на 3 сантиметра. Должно быть точно 10215. Как изобретательно. Среди цитагандийских специалистов по психологическому воздействию на противника есть несколько выдающихся умов». Майлз поразмышлял, как следует поступить, если они когда-нибудь попадут ему в руки. Нанять их или уничтожить. Эта короткая фантазия была сокрушена необходимостью удержаться на ногах в текущей реальности, где примерно 10 тысяч человек, за вычетом полностью отчаявшихся и слишком слабых, чтобы двигаться, всем гуртом попытались занять одни и те же 6 квадратных метров лагерной площади. Первые спринтеры добежали до горки, схватили полные руки пайков и рванули в обратном направлении. Некоторым удалось добраться под защиту друзей, поделить добычу и начать движение прочь от центра растущего человеческого водоворота. Другие не смогли увернуться от кучек деятелей, вроде угрюмых братков, и были насильно освобождены от своих призов. Вторая волна спринтеров, которые не смогли вовремя убраться, была пришпилена к стенке купола надвигающимися телами. Майлз и Сьюгар, к сожалению, попали как раз в эту категорию. Майлзово поле зрения сузилось до потеющей, сопящей, воняющей и ругающейся массы людей, торсов и спин. «Ешь, ешь!» — призывал Сьюгар с набитым ртом, по мере того, как толпа отдаляла его от Майлза. Но плитка, которую схватил Майлз, была вырвана у него из рук прежде, чем он в достаточной мере собрался с мыслями, чтобы последовать совету Сьюгара. В любом случае, его голод был ничто по сравнению с его ужасом от возможности быть раздавленным или, еще хуже, растоптанным. Одной ногой он сам протоптался по чему-то мягкому, но у него не хватало сил отодвинуться, чтобы дать человеку, мужчине, женщине, как тут узнать, возможность снова подняться. Со временем давление уменьшилось, и Майлз добрался до края толпы и вырвался на свободу. Он проковылял немного в сторону и резко сел на землю, потрясенный и трясущийся, бледный и холодный. В горле скрежетала рваная одышка. Ему понадобилось долгое время, чтобы прийти в себя. Чистая случайность, что происшедшее задело его самый открытый нерв, самый черный страх, самую опасную слабость. «Я мог здесь погибнуть», — понял он, даже не увидев лица врага. Но, похоже, новых сломанных костей не появилось, кроме как, возможно, в левой ступне. Насчет левой ступни он был не слишком уверен. Слон, который по ней прошелся, явно получал не только свою долю пайка. «Ну ладно», — наконец решил Майлз. «Побывка закончилась, пора возвращаться. Поднимайся, солдат». Пора было отправляться на поиски полковника Тремонта.